А прибежавший сержант уже докладывал командиру. Он говорил, что немцы численностью до 2 рот на участке заставы форсировали реку и продвигаются вглубь территории. Что у нас убито 3, одного взрывом сбросило в реку, неизвестно что с ним, и 2 раненых. Потом передал документы убитых Сухову. Ну, парень, молоток, он еще и документы убитых умудрился собрать. Уважаю.